Вскоре Ратибор, полностью закончив с первым кругом ада, спустился на второй, и здесь его в очередной раз поджидал неприятный сюрприз. Еще больше тварей и монстров расположились на данной локации, и чтобы хоть как-то его преодолеть и по возможности сэкономить силы, он создал небольшое изолированное пространство, куда спрятался сам. Нужно сперва накопить немного сил, дабы затем вновь идти в бой. Он уже прикинул всевозможные варианты своего нападения и истребления монстров. По крайней мере низкоранговых и средней силы тварей. За одну атаку он должен уничтожить их всех, чтобы затем уже схлестнуться с монстрами посерьезнее. Не нужно, чтобы всякая мелкая сошка путалась в это время под ногами, тем самым добавляя лишних проблем и хлопот. Создать подобное пространство в местном аду для того же Ратибора было практически невыполнимой задачей. Тем не менее он справился со своей работой и успешно укрылся там. Те жалкие крохи божественной энергии, которые поступали в данный момент в его сердце, стали восполнять немногочисленные силы Бога. Пусть и по крупице, но так будет лучше, чем идти в бой полностью опустошенным. Последние бои все же потрепали его, несмотря на то, что основную работу выполнял Маркус. Потянулись длительные мгновения ожидания. Где-то за созданным барьером завывали твари бездны и монстры хаоса. Они не могли почуять скрывшегося в своем коконе Бога, поэтому устроили охоту друг на друга. Им было плевать абсолютно на все. Единственное желание – это уничтожить своего врага и насытиться его энергией, дабы иметь возможность продолжить свое существование дальше. По своей сути, это идеальные машины для истребления всего живого. Неизвестно, сколько времени прошло в человеческом мире, но в какой-то момент покровитель воинов приоткрыл свои глаза и прислушался к ощущениям. Большая часть сил на данный момент была восполнена, так что можно было попробовать нанести массированную атаку, уничтожив большую часть монстров. Этим вопросом он и занялся. Едва божественная защита спала, Ратибор создал мощную атаку и ударил ей по площади. Все твари в радиусе 20 метрах от него были превращены в горстку пепла в мгновение ока. Но на этом магическая волна не остановилась. Она продолжала идти дальше, унося жизни других монстров, которые попадались на ее пути. Тем не менее нескольким тварям все же удалось выжить, и пусть они были весьма изранены, но их тела, доставшиеся от бездны, помогли им уцелеть в этом локальном Армагеддоне. Правда, ненадолго. Ратибор, увидев их, тут же сорвался в бой. Не прошло и 5 минут, как жалкие остатки тварей были уничтожены. На обозримой территории больше не осталось ни одного монстра. Даже котлованы бездны были успешно закрыты, но расслабляться рано. Впереди ждет еще немало препятствий и преград на его пути. И действительно, не успел Ратибор преодолеть и половину пути, как тут же стали открываться новые порталы. Спустя миг из них начали вылазить всевозможные монстры и твари. Богу воинов пришлось постараться, дабы успеть не только уничтожить твари, но и запечатать открывшиеся врата. На это он потратил оставшиеся силы. Пришлось вновь создавать изолированное пространство и укрываться там. В таком состоянии нельзя спускаться дальше, так как это может быть чревато. Во что бы то ни стало, нужно завершить начатую миссию и исполнить свой долг. Только в таком случае есть шанс на то, что они смогут спасти свою родную планету. Давно нужно было решить эту проблему, а сейчас уже стало слишком поздно оттягивать неизбежное. Промедли они хотя бы на 1 человеческий год, и все было бы впустую. Монстры бездны наберут необходимые силы, которые позволят им уничтожить все живое на своем пути. Полностью восстановившись, покровитель воинов выбрался наружу и отправился в сторону третьего круга ада. Запечатывающая магия продержится еще какое-то время, прежде чем здесь вновь начнут открываться врата в бездну. За это время нужно как можно быстрее спуститься вниз и призвать остальных, чтобы уничтожить возможные рассадники бездны и хаоса. В любом случае вся эта зараза сконцентрирована на нижних кругах ада, туда, куда до них никто не добирался за все время существования мира. Даже демоны, обитавшие ранее здесь, не спускались ниже 7-го круга. Про 8-й и 9-й речи быть не может, но пора было исправлять это недоразумение. Монстрам бездны не место в этом мире. К удивлению покровителя воинов, третий круг встретил его пустотой и тишиной. Здесь не было ни одного монстра и ни одного открытого портала, и этому факту Ратибор немало удивился. Поначалу он стал сомневаться в увиденном, но, обойдя это место несколько раз, покровитель воинов убедился, что третий круг ада полностью пустой и заброшен, и как на это реагировать, он не знал. Тем не менее бдительности терять не стал и лишний раз усилил свою защиту. так сказать, на всякий случай. Но она не потребовалась. Монстров как не было, так и не предвиделось. Они не торопились появляться, а котлованы проявляться. Будто кто-то решил создать изолированный уголок от эманаций бездны. Прежде чем идти дальше, Ратибор поставил здесь маячок. Убедившись в его работоспособности, он стал спускаться на четвертый круг. А вот здесь его уже поджидал неприятный сюрприз. Те самые твари, которые доставили ему массу проблем в прошлый раз, сейчас также находились здесь. К тому же к ним присоединились еще несколько десятков подобных монстров. Хм, вполне ожидаемо, подумал покровитель воинов, внимательно осмотрев округу. Примерный план действий у него уже был, оставалось лишь реализовать. Конечно, можно было вызвать на помощь Маркуса и Афину, но Ратибор не желал этого делать. Как только он окажется на пятом круге, тогда над этим можно подумать. А пока слишком рано совершать подобные действия. Впереди предстоит еще самое сложное, так что силы еще могут понадобиться. И пусть он слегка отклонится от первоначального плана, но так лучше. Тем более, если запахнет жареным, Ратибор так и так прибегнет к помощи своих друзей. А сейчас он как раз ставил персональный маячок, дабы иметь возможность открыть портал для Маркуса и Афины в случае крайней необходимости. Как только все приготовления были завершены, покровитель воинов приступил за дело. Он планировал разобраться с тварями поодиночке, чтобы по возможности экономить свои силы. В прошлый раз ему пришлось сражаться сразу с десятками подобных монстров, стараясь при этом выжить в этой мясорубке. Слишком опрометчив он был в тот момент и не подозревал, насколько стали сильными твари, заполнившие собой местный ад. Но подобные ошибки он теперь не допустит. Урок усвоен, а соответствующие выводы сделаны. Первым делом Ратибор направил божественную энергию на создание маскирующего плетения. Оно напоминало лучшую версию того изолированного пространства, в котором он находился во время восстановления сил. По идее, подобная магия должна была скрыть его присутствие от находившихся здесь монстров. Благо, последние не торопились объединяться в группы и предпочитали находиться в разных сторонах. Лишь редкие особи сталкивались в прямом противостоянии, стараясь как можно быстрее одолеть своего противника. И вот к ним покровитель воинов не торопился приближаться. Пусть лучше сами себя истребят, тем самым упростив задачу для Ратибора. А он в свою очередь, так уж и быть, допьте ничего не подозревающего победителя. По округе прокатился истошный вопль одной из умирающих тварей. Покровитель воинов бросил в ту сторону задумчивый взгляд и наткнулся на интересную картину. Крылатый монстр огромных размеров спикировал прямо на свою жертву и вонзил острые, как бритва, когти прямо в голову своей жертве. Гигантский, похожий на жука монстр практически сразу умер во время внезапной атаки своего противника. Его даже не спасла имеющаяся хитиновая броня, которая покрывала полностью его тело. Как итог, крылатая тварь приступила к своей трапезе, не обращая ни на кого никакого внимания. Покровитель воинов выбрал свою первую цель. Пока монстр был отвлечен на трапезу, он подобрался сзади и, вложив максимум божественных сил, ударил божественной энергией прямо в голову поедающего жука-монстра. Тонкий луч энергии угодил прямо в глаз твари, насквозь пробив ей череп. Как итог, еще один монстр повержен, который мог доставить определенные проблемы для Ратибора. Начало положено, только успел подумать покровитель воинов, прежде чем на него самого напала тварь. Покровитель воинов едва успел уклониться до того момента, как из-под земли на него напал огромный червь. Ратибор едва не угодил в его пасть. Будь у него огромный запас божественной энергии, он бы даже не пошевелился. Монстру знатно бы досталось, да так, что от него не останется даже пепла. Но, вы, приходится работать с тем, что имеется. Только покровитель воинов собирался атаковать в ответ, как гигантский червь быстро скрылся под землей. Этот противник вряд ли оставит его в покое, пока от него не избавишься. Тем более Ратибор уже почувствовал дрожь земли, предшествующую атаке монстра. Быстро сменив положение, бог воинов подготовил свою атакующую магию, но был застигнут врасплох. В какой-то момент маскирующее заклинание спало, оставив его полностью беззащитным. Этим воспользовалась другая тварь, решившая полакомиться дармовой божественной энергией. Огромная скалопендра резко атаковала со спины, стараясь жвалами вцепиться в материальное тело бога, но наткнулась на барьер. Ратибор в свою очередь достаточно быстро отреагировал и, пока жвалы не сомкнулись, нанес свой ответный удар, вложив при этом немало сил. Половина твари была уничтожена в мгновение ока, а вторая часть упала на красную землю ада, трясясь в агонии. Лишь уродливые лапки тряслись в предсмертной конвульсии. Вот только рано праздновать победу. Данное действие ненадолго отвлекло Ратибора от своего главного противника. Воспользовавшись моментом, червь вновь атаковал его, но покровитель воинов вовремя успел увернуться и ударить в ответ выбросом сырой божественной силы. Этого частично хватило, чтобы доставить твари определенный дискомфорт. Червь в очередной раз скрылся под землей, планируя повторную атаку, но Ратибор уже был наготове. Не успела морда противной твари показаться, как покровитель воинов тут же атаковал, высвобождая весь запас сил. Этого хватило, чтобы поджарить червя, а сама тварь сдохла, так и не выбравшись из-под земли. Пока была такая возможность, Ратибор быстро вернул свою маскирующую защиту и отправился в дальнейший путь. По дороге он истреблял одиноких тварей, расчищая тем самым себе путь. Котлованы бездны запечатывались по ходу дела, и вроде все для него складывалось пока хорошо. Попадавшиеся на пути монстры не могли противостоять богу, который решил полностью истребить их. Даже некоторого высокоуровневые твари не смогли доставить ему особых проблем. Покровитель воинов знал их слабые места и бил именно по ним в первую очередь со всей доступной ему силой. Главное, это уничтожить своего врага до того момента, как он успеет хоть что-то предпринять. И уже плевать, со спины убит враг или в честном бою. В войне на истребление нет места благородству и чести. Особенно против тварей бездны и хаоса. Все равно они подобный жест не оценят. А вот в качестве добычи с радостью тебя рассмотрит. Ведь боги и демоны для них всего лишь еда. Спустя некоторое время половина круга была зачищена, но это была лишь самая малая часть основной работы. Все основные монстры, встреченные Ратибором на его пути, не идут ни в какое сравнение с теми, с кем ему предстоит столкнуться в дальнейшем. А если точнее, он уже следил за парочкой тварей, которые были заняты поиском добычи и не обращали друг на друга никакого внимания. Именно с ними в прошлый раз и столкнулся покровитель воинов, едва успев спастись. По иронии судьбы он вновь столкнулся с ними, но в этот раз Ратибор обязательно одержит победу, даже не прибегнув к помощи Афины и Маркуса. Это, в конце концов, дело чести для него. Он просто обязан отомстить за свое унизительное поражение, нанесенное ему в прошлый раз. «Теперь вы точно сдохнете, твари!» – зло подумал Ратибор, внимательно следя за монстрами. Те продолжали ходить по округе и игнорировать друг друга, но покровитель воинов не знал, что ждало его впереди. Он предполагал, что выясни не будет так просто, как хотелось бы. Тем не менее надежды определенные и на подобный исход были. Правда, как говорится, не все так просто, как нам этого хочется. И этот раз не стал исключением. Но пока Ратибор лишь готовился к своей внезапной атаке. Глава 17. Энергия стала поступать в печати, напитывая руны и символы. Магические конструкты стали светиться мягким зеленым светом, создавая своеобразный контур по всему божественному плану. И вначале все шло хорошо, но вот потом, как только большая часть печати и магических конструктов была запитана энергией, произошла внезапная активация сразу нескольких связок. По идее, они должны были служить связующим контуром, отвечающим за тот случай, если возникнет переизбыток энергии. В таком случае излишки будут стравливаться в окружающую среду, возвращая тем самым баланс. Но по всей видимости, энергии было чересчур много, что даже печати не смогли справиться с этой задачей. Хотя, возможно, что где-то все же закрылась какая-то ошибка. Впрочем, это уже не важно, так как процесс уже запущен и необратим. Да и сделать все равно что-либо я бы не успел, даже при всем имеющемся у меня желании. Сразу же за этим активировалась центральная печать, изолируя меня от окружающего мира. Что происходило дальше, я не знал, так как должен был находиться в своеобразном коконе. Помимо основной своей функции, он также должен был послужить дополнительной защитой на непредвиденный случай. Но по какой-то причине он стал еще и моей тюрьмой, выбраться из которой не представлялось возможным. Но и на этом проблемы еще не закончились. Спустя какой-то миг вся накопленная энергия стала проходить через основную печать и прошивать мое тело насквозь. Было ли больно? Я совру, если скажу, что нет. А если быть точнее, то было адски больно. Словно я вновь вернулся в пучины бездны и хаоса, где меня по кусочкам разъедала эта дрянь. Не удивлюсь, если сейчас происходило то же самое, что и тогда. Пытаясь хоть как-то сдержаться, я предпринял попытку провалиться в медитацию, но потерпел в этом плане полнейшее фиаско. Концентрация постоянно сбивалась, так что приходилось начинать все сначала. Но в конечном итоге успеха я так и не смог добиться. Даже задействовав остальные защитные печати, размещенные на моем человеческом теле и астральной сущности, не смог хоть как-то избавиться от жуткой боли и убрать негативные последствия. Все, что оставалось делать, так это смириться с текущим положением дел и попытаться выжить. Но сдаваться так просто я не собирался, поэтому предпринимал попытки вновь и вновь хоть как-то повлиять на ситуацию и что-нибудь изменить. Но, увы, мои надежды не оправдались. В какой-то момент я просто потерял сознание и упал на импровизированный пол божественного плана. Что происходило с моим телом дальше, для меня так и осталось загадкой. Хотя одно радовало, боль, которая в буквальном смысле уничтожала меня, отступила на второй план, полностью скрывшись и оставив меня в покое. Неизвестно, сколько времени прошло с момента потери сознания, но возвращался я в него, что называется, со скрипом. Боль, отошедшая в тот момент на задний план, вернулась с удвоенной силой. Я буквально шипел и ругался сквозь зубы, сжавшись калачиком. Прокачка энергии по всему телу не дала особых результатов. Хотя я немного лукавлю, энергии вообще ни в какую не желали мне подчиняться. Даже тот же эфир ни в какую не желал поступать в мои печати, будто что-то блокировало их. Хотя почему что-то, ответы и так находились на поверхности, просто не хотелось лишний раз об этом вспоминать. Подозревая худшие, я решил попробовать провалиться в медитации, но вновь потерпел неудачу. Лишь спустя десятки попыток мне удалось погрузиться в медитативное состояние, и увиденное меня озадачило. Ментальные цепи больше не источали энергию бездны и хаоса, да и сама последняя теперь не стремилась захватить мою астральную сущность. Вот только теперь она циркулировала по магическим каналам и каким-то образом смогла проникнуть в сердце Бога. Божественная энергия и энергия бездны смешались, став единым целым. Блокирующие печати, напитанные эфиром, в свою очередь не пропускали все это добро наружу. Поэтому я и не мог применить свои собственные силы. Итак, что же мы имеем? А имеем мы очень паршивую ситуацию. Возможность стать полным магическим инвалидом меня никак не прельщала. А ведь именно это мне сейчас и светит, если я не разберусь с этой задачей. Но для этого придется снять блокирующие печати и попытаться воспользоваться той ядерной смесью, в которую превратилась божественная энергия под воздействием эманаций бездны. Понимая, что очень сильно рискую, я решил попробовать свою задумку. Для начала придется осторожно снимать блокирующие печати, предварительно очистив выход эфира. Далее на очереди было снятие остальных печати, которые могли помешать управлению энергией. Тем не менее несколько десятков защитных конструктов я в ЭСЖ оставил на крайний случай. Вряд ли они смогут заблокировать выброс энергии, но тем не менее хотя бы задержат на некоторое время. Этого вполне должно хватить, чтобы предпринять хоть какие-нибудь шаги. Вопреки ожиданиям, ничего критического не произошло, да и сама боль постепенно стала отступать, едва ограничивающие печати были сняты, а эфир, в свою очередь спокойно поступающий в магические каналы, без труда вливался в сердце Бога и сливался с остальными энергиями в единое целое. Следующим этапом я попробовал подчерпнуть всю эту смесь и попробовать воздействовать с ее помощью на материальный мир. И на этом моменте меня поджидал очередной неприятный сюрприз. Энергия ни в какую не желала принимать нужную для меня форму, но печати помогли мне и с этим. Правда, для этого пришлось немного повозиться и разработать целую кучу дополнительных знаков, отвечающих за контроль. Разумеется, последние в моем арсенале были, но не так было просто подобрать именно нужные. Тем не менее путем проб и ошибок мне удалось выбрать и собрать их под идеальную комбинацию, чтобы хоть как-то начать воздействие на окружающий мир с новой энергией. Впереди предстояло еще много работы, но по крайней мере начало уже положено. В любом случае пора заканчивать с этим и возвращаться обратно домой. Нужно посмотреть, сколько там времени прошло и что изменилось. С семьей Даниила все в порядке, так что на этот счет можно особо не волноваться. В противном случае ментальные цепи мне дали бы знать об этом. Закончив с основной частью работы, я вернул нормальную защиту божественному плану и открыл портал, ведущий в мир людей. После этого сделал шаг и оказался по ту сторону. Оказался, как ни странно, не в своей комнате, а неподалеку от места, где в свою очередь открывал врата в ад. Да уж, теперь придется пешком добираться до города, но ничего. Пешая прогулка порой полезна. До города я добрался уже далеко за полночь, учитывая, что меня подбросили. К слову, здесь прошло не так много времени. Примерно несколько часов. Сестра немало удивилась моему внезапному приходу. Она полагала, что я до сих пор в своей комнате, так как не покидал ее. И какого же было ее удивление, когда я своим ключом открыл входную дверь и прошел внутрь. Она аж проснулась, услышав шум в прихожей. Наверняка подумала, что вернулась Светлана Разумовская. Иначе, с чего ей меня называть мамой? Это я, только и ответил шокированной Маринке, направляясь в свою комнату. Девушка молча меня проводила, но ничего не сказала. Оказавшись в комнате, я сразу же упал на кровать и забылся глубоким сном. Что-то теперь делать мне пока не хотелось, да и сил на это не осталось. Впрочем, основная часть работы и так была завершена, так что можно пока и отдохнуть. Человеческий организм не приспособлен к высоким нагрузкам, так что приходится давать ему столь необходимый для него отдых. Проснулся я далеко за полдень, благо в академию не нужно было идти, так как наступили долгожданные выходные. Их я планировал посвятить модернизации тела, а также своих магических способностей. Также нужно придумать способ, чтобы использовать модернизированную энергию отдельно от эфира. Конечно, можно постоянно накачивать ее им, но порой для своих дел мне нужно использовать именно чистый эфир, а не его производные примеси. Энергия бездны, перемешанная с божественной, сейчас не давала мне спокойно манипулировать эфиром. Постоянно шла откачка, и эфир надолго не мог задержаться в моих магических каналах. И тут оставалось только несколько вариантов. Первый – провести дополнительные магические каналы специально под него, либо же, используя печати и всевозможные подручные средства, создать отдельную структурированную систему. И последний вариант в моем случае реализуем, нежели первый. Вот над этим стоит подумать и проработать все как следует. Но сначала подкрепимся и приведем себя в порядок. Сестра Даниила сегодня решила пройтись с подругами. И пусть ей любопытно, что я планировал делать, но лезть в мои дела она явно не собиралась. К тому же помнит, что лишний раз меня лучше не беспокоить по всяким пустякам. Поэтому девушка ограничилась встревоженным взглядом, прежде чем удалиться и закрыть за собой входную дверь. К слову, вернулась она ближе к ночи вместе с матерью. Правда, мне было не до этого. У меня ушло много времени, чтобы проработать новую систему, а также притворить ее в жизнь. Путем проб и ошибок мне удалось создать более или менее приемлемые магические связи, завязанные на работоспособности печати. К тому же пришлось создавать дополнительные своеобразные резервы, куда должен был поступать очищенный эфир. Магические каналы, доставшиеся мне от Даниила, теперь уже не подходят под эти цели. Теперь там фигурирует совсем иной тип энергии, который будет мешать работе эфира, а вернее, не давать возможности использовать его. И с этим определенно нужно что-то делать, но не все длится вечно. Закончилась моя работа по усовершенствованию новой магической системы. Тем не менее, испытывать ее в деле я пока не собирался. По крайней мере, находясь в родном доме Даниила, где сейчас у себя в комнатах тихо и мирно спали Светлана и Марина Разумовские, подвергать их жизни опасности я явно не собирался. Поэтому должен найти такое место, где я смогу проводить свои опыты и эксперименты, не опасаясь за их жизни. И я стал думать над таким местом, попутно прикидывая способы его обезопасить, хотя бы на минимальном уровне для взаимодействия с энергией и окружающим миром. В божественный план не планировал возвращаться, так как там в основном фигурировал эфир. Не знаю, к чему приведут опыты с новой энергией там, но рисковать отличным убежищем не собираюсь. Лучше подобное проворачивать здесь, в человеческом мире. И пару подобных мест я уже знал. Неподалеку от заброшки, где я развернул портал в ад, располагался пустырь. Именно там можно создать мощный барьер, за которым я спокойно начну свою работу с применением энергии бездны. Главное, чтобы расчеты оказались верны, а сама враждебная мне энергия не стала уничтожать не только все вокруг, но и меня самого. Вот только убедиться в этом смогу лишь в тот момент, когда она проявится в своем слегка модернизированном виде. Увы, но каким-то образом она смешалась с божественной энергией и стала с ней единым целым. И сделать с этим уже ничего нельзя. Недолго думая и дождавшись, когда все в доме уснут, я отправился на выход. Путь предстоял не близкий, так что на всякий случай оставил в своей комнате записку. Мало ли, Светлана или Маринка станут меня искать. А так я сослался на неведомого друга, с кем планировал провести несколько дней. Вполне нормальное явление, не вызывающие лишние подозрения. И пусть Маринка может догадываться об истинных причинах моего отсутствия, но она вряд ли скажет хоть что-то матери. Да и она сама понимала, что это будет звучать бредово, в стиле «Даниил давно умер, а вместо него живет демон из другого мира, и сейчас он занят тем, что усиливает себя, дабы найти возможность защитить нас». Вряд ли Светлана Разумовская захочет услышать подобное, а уж тем более поверить. В лучшем случае усомнится в психологическом состоянии собственной дочери, когда услышит подобное заявление, а в худшем. Но что-то я отвлекся. До нужного места добрался за несколько часов, благо мне в этом неплохо помог мой личный транспорт, на который я все же потратил некоторые свои сбережения. Как-то перемещаться на дальние расстояния, не имея возможности открывать порталы, достаточно проблематично. Приходится обходиться подобными подручными средствами. Но должен признаться, тот же мотоцикл мне явно пришелся по душе. Звук мотора, скорость, а также мелькающая дорога, все это находило во мне отклик. Спрятав свой мотоцикл, я пешком добрался до нужного пустыря. Внимательно осмотревшись вокруг, приступаю к работе. Первым делом нужно создать экранированное и замаскированное пространство, чтобы энергия, которую я буду использовать, не смогла покинуть его пределы. К тому же, если ничего не предпринять, возрастал риск открытия котлованов бездны в этом месте, а также на ближайшей территории. Эманации бездны и хаоса не идут ни в какое сравнение с чистой божественной энергией. Малейший всплеск или ошибка при работе с ней может привести ко многим неприятным последствиям. Отбросив в сторону лишние мысли, начинаю прорисовывать магический контур. Разумеется, пришлось использовать подручные средства, дабы на земле нарисовать нужные знаки и символы. Само собой, также пришлось прорисовывать и необходимые печати, отвечающие за распределение и создание импровизированного защитного кокона. И на это ушло как минимум пару часов, но оно того явно стоило. Как только все было подготовлено, запускаю эфир в печати и в магический конструкт, после чего жду активацию системы. Все прошло без сучка и задоринки, а я смог получить относительно безопасную зону для дальнейшей работы. Теперь можно не беспокоиться о том, что неподалеку от меня начнут открываться котлованы бездны, а твари хаоса вырвутся наружу, пытаясь уничтожить все на своем пути. Так что подобных ударов в спину не стоит ожидать, так как защитный кокон сможет выдержать даже несколько ударов сильных богов. Этого времени мне хватит, чтобы подготовиться и как следует встретить своего врага лицом к лицу. Будь то боги, будь то твари бездны и хаоса, пощады никому из них не видать, но никто не посмел меня отвлечь. Даже порталы в бездну не проявились, когда я вовсю стал использовать новый тип энергии. К слову, со снятием всех ограничений, она стала куда податливее. Но вот эффект от ее применения, это совсем отдельная тема. Скажем так, реальность во много раз превзошла мои ожидания. Даже удивительно, как я смог вообще выживать какое-то время в ее пучинах, когда Азу предал меня. Но пока все это останется загадкой. По крайней мере до тех пор, пока не смогу полностью изучить враждебную энергию бездны и хаоса. Признаться честно, я до сих пор не уверен, что смогу нормально ее использовать, несмотря на всю ее разрушительную мощь. Да и нужны достаточно сильные враги, на которых я смогу провести полевые испытания. Вот только где их достать, хотя, если так подумать, то тут и гадать нечего, и чего над этим думать. Я же знаю подобное местечко, зло усмехнувшись, подумал я, заканчивая со всеми опытами и вставая со своего места. Одним взмахом руки все магические конструкты и печати были уничтожены. Я лишь в очередной раз поразился обретенной силе и отправился в путь. Пора бы уже взяться за дело, а не откладывать все в долгий ящик. Тем более время уже пришло. Глава 18. Ратибор рассчитал все, подобрал идеальный момент для атаки, когда твари были на максимальном расстоянии друг от друга, и только после этого решил действовать. Но в итоге все его расчеты потерпели крах, так как сразу же начали возникать определенные трудности. И связано это было в первую очередь с тем, что монстры, обитавшие на этом уровне, стали куда сильнее и живучее. Поэтому и одолеть их становилось значительно труднее, даже для бога, если он будет уничтожать монстров поодиночке. К тому же Ад вносил свои коррективы. Ратибор незаметно подобрался к огромному монстру, представляющего собой помесь гигантского осьминога и кальмара, и нанес один из мощнейших своих ударов при помощи божественной энергии. Огромный выплеск энергии уничтожил сразу половину монстра, тем самым давая надежду на благополучный исход. Вот только произошло то, чего явно не ожидал Ратибор. По крайней мере, вряд ли он рассчитывал на подобный расклад. Вместо того, чтобы полностью упокоиться, тварь начала быстро регенерировать. Уничтоженные части тела принялись восстанавливаться с огромной скоростью. Не прошло и 10 секунд, как перед Ратибором вновь возвышался исполин. Да и выглядел он весьма бодро и свежо, будто никто и не уничтожал половину его уродливой туши. А в следующую секунду, как только он восстановился, тварь наносит ответный удар. Покровитель воинов едва успел увернуться до того момента, как огромная волна энергии бездны накрыла его с головой. В прошлый раз он попался в эту ловушку, за что и поплатился. Благо, в тот момент ему хватило сил создать портал и с его помощью убраться как можно дальше отсюда. Но второй раз один и тот же трюк с ним не пройдет. И все бы было хорошо, если следом за этим монстр сам не атаковал, используя собственное тело. От удара огромным щупальцем Ратибор не успел увернуться и от этого отлетел в сторону на добрый десяток метров. Перегруппировавшись, он оказался на земле до того момента, как тварь отправила очередную волну энергии бездны. И вот от него покровителя воинов не было никаких шансов увернуться. Волна негативной энергии с головой накрыла бога под собой. Ратибор почувствовал адскую боль, полностью захватившую его тело, и не было никакой возможности избавиться от нее, по крайней мере до тех пор, пока он находился под атакой монстра. Но на этом беды покровителя воинов не закончились. Сразу же за этим монстр бездны решил в очередной раз испытать Ратибора на прочность. Он тут же принялся атаковать его своими щупальцами, рассчитывая уничтожить бога. Но Ратибор смог прийти в себя и вовремя избежать атаки. Он даже забыл про охватившую его сущность боли и смог выбраться из ловушки, дабы затем нанести ответный удар, вложив огромное количество божественной энергии. Вот только луч божественной энергии смог снести пару уродливых щупалец, которые в мгновение ока восстановились. Покровитель воинов недовольно цыкнул, готовясь атаковать еще раз, но взглядом зацепился за одну странную деталь. Одно из щупалец так до конца и не восстановилось. А это значит, что и у монстра бездны есть лимит регенерации. Правда, рано радоваться победе. Ведь не успел покровитель воинов прийти к таким выводам, а уж тем более создать еще один выброс магической энергии, как к их вечеринке решил присоединиться еще один монстр. Нет, не тот, который был в прошлый раз. Но и этот явно не был слабаком, хоть и выглядел невнушительно. Небольшой монстр, больше похожий на жука, выглядел как миниатюрный танк, и шкуру имел непробиваемую. Ратибор попытался одним ударом снести его, но хитиновый панцирь в буквальном смысле отразил всплеск божественной энергии, причем обратно в своего создателя. Покровитель воинов не стал рисковать и выставил защиту, отразив божественную энергию в сторону. Чуть не пропустил, зло подумал покровитель воинов, когда огромная помесь осьминога и кальмара едва не отбросила его в сторону. Ратибор успел увернуться от атаки щупальцами. Завязался неравный бой. Ратибор успешно уворачивался и отбивал атаки, но в свою очередь не мог нанести существенный урон своим противникам. Да и сами твари не торопились нападать друг на друга, чтобы облегчить и без того тяжелую участь бога. Вот и приходилось покровителю воинов избегать их атак, а заодно пытаться с ними разобраться. Но силы явно не бесконечны. В какой-то момент Ратибор понял, что долго не продержится. Вот только призвать Афину и Маркуса он сейчас не мог. И дело не в какой-то там гордости. Просто монстры не давали ему возможности даже перевести дыхание, не то чтобы создать портал для других богов. Поэтому вс, что оставалось ему делать, так это сражаться с тварями и уповать на собственные силы. Вряд ли найдутся те, кто по своей воле спустится в ад, тем более когда он заполнен подобными монстрами, способными уничтожить богов в мгновение ока. Повезло, что кальмароподобный монстр больше не испускал волн энергии бездны. В противном случае Ратибору бы точно не поздоровилось. Он едва успел восстановиться после прошлой атаки. Во время этого сражения создалась своеобразная патовая ситуация. Покровитель воинов ушел в глухую защиту, не давая возможности монстрам нанести сокрушительный удар. В свою очередь твари постоянно атаковали бога, пытаясь уничтожить его. Тем самым они не давали ему возможности хоть как-то отреагировать и перейти в наступление. И неизвестно, сколько бы продолжалось подобное, если бы силы в конечном итоге не стали оставлять Ратибора. «Да чтоб вас!» – подумал покровитель воинов, попытавшись нанести удар по небольшому жуку. Казалось, что момент был подобран идеально, но ушлый монстр смог вовремя спрятаться в своей защите и отразить магическую атаку бога. А в это время Ратибора самого атаковала кальмароподобная тварь, но уклониться он не успел и был отброшен в сторону. По итогу его тело столкнулось с небольшим возвышением в виде скалы. Покровитель воинов едва успел выставить защитный кокон до того момента, как несколько щупалец попытались пробить его насквозь, но этого оказалось мало. Откуда-то сверху на покровителя воинов стали падать огромные камни, грозясь похоронить его тело под собой. Нет, сами по себе они несли ему никакой опасности, вот только сил, дабы отразить их, у него не было. Конечно, можно было бы развоплотить физическую оболочку, но это отнимет дополнительные силы, которых и так уже не осталось. Да и если так поступить, то для монстров он станет легкой добычей, так как очередной выброс бездны может полностью уничтожить его истинную сущность за считанные секунды. К тому же не стоит забывать про негативное воздействие самого ада. Подобного расклада допустить никак нельзя. Выставленная над головой защита помогла превратить огромную волну камней в пыль, которая осела под ногами покровителя воинов. Сам же Ратибор в это время отражал нападение гигантского монстра, борясь за собственное существование. С каждой секундой бой превращался в настоящее побоище, а покровитель воинов уже практически не мог сдерживать атаки. Еще немного, и ему придет конец. «Кажется, это ВС», — с тоской подумал он, чувствуя, как сознание постепенно начинает покидать тело, а глаза стали сами собой закрываться. Больше он ничего не сможет сделать, даже высвободиться из физического тела и попытаться вернуться обратно в свой божественный план, как сделал в прошлый раз. Место, в которое я отправился, не было чьим-то божественным планом, как это могло показаться в самом начале. В мои планы входило новое посещение местного ада, дабы там не только испытать доставшиеся силы, но и по возможности расчистить его для дальнейшего использования. В человеческом мире жить хорошо, но я привык обитать именно там. А раз не получается вернуться в родной мир, то буду осваивать здешний. Но для начала нужно расчистить его от тварей бездны, заполнивших его. Вот на них я испробую свои новые силы. Ну а что касается местных богов, то я доберусь до них, если они решат вновь связаться со мной. Как показала практика, не все боги этого мира настолько тупые, чтобы совершать повторные ошибки своих сородичей. Взять, например, тех же Маркуса и Ратибора. Вполне адекватные парни, которые понимают всю нависшую опасность над их миром. И что если оттягивать проблему дальше, то это не отложит ее, а наоборот, лишь усугубит. Но, увы, не всем это понять дано. В противном случае они бы давно объединились и решили эту проблему раз и навсегда. Но вместо этого они уничтожили демонов мира, тем самым полностью оставив ад на растерзание тварям бездны и хаоса. А теперь они за это и расплачиваются. С такими мыслями я неторопливо приблизился к строению, в подвале которого располагалась печать, ведущая в ад. Перед своим уходом я на всякий случай заблокировал это место, чтобы никто посторонний случайно не смог войти сюда. Что касается людей, то на их исчеты особо не переживал. Даже если бы они проникли внутрь, то вряд ли бы смогли разобраться в назначении того самого рисунка на полу. Да и управлять эфиром они вряд ли смогут, чтобы активировать печать. Как и ожидалось, с момента моего последнего здесь пребывания ничего не изменилось. Созданная мной печать все так же была на своем месте. Активировать ее проблем не составило, так что по итогу спустя каких-то пару минут я уже стоял рядом с открывшимся порталом. Еще один шаг, и я окажусь вместо Маду. И я его сделал. Первый круг ада встретил меня тишиной и пустотой. Не было никаких монстров, а также открытых котлованов бездны. Не знаю, как это объяснить, но сейчас после своего улучшения я мог чувствовать местоположение твари хаоса и бездны, а также котлованов, будто внутренний компас вел меня. И вот, когда я приближался в сторону второго круга, почувствовал небольшой выброс энергии где-то в 100 метрах от меня. Не прошло и минуты, как там принялся открываться портал в бездну. Не тратя лишние секунды, я тут же закрыл его. Даже не пришлось прибегать к тем силам, которые так хотел испытать. Еще не время и не место. Интересно, куда делись все монстры? Помнится, в момент моего последнего пребывания они буквально заполнили здесь ВС вокруг. А бесконечные порталы, то и дело открывавшиеся на первом круге, как-то не торопили себя проявлять. Славно кто-то до меня позаботился об этом вопросе. И действительно, прислушавшись к своим ощущениям, я отчетливо почувствовал разлитую здесь божественную энергию. Интересно, Какой же безумный бог решил спуститься в местный ад, дабы устроить здесь свои порядки? Для них это место можно считать ядовитым, ведь он высасывает из них божественную энергию. Нужно быть полным безумцем, чтобы находиться здесь длительное время. А судя по увиденной мной картине, сюда пришли с определенной целью. И вряд ли это просто безмятежная прогулка ради разглядывания различных достопримечательностей. Неужели кто-то решил взяться за ум и зачистить ад? Если он полностью заполнится монстрами, то в скором времени последние начнут прорываться в мир людей. В свою очередь людишки долго не протянут против них и будут уничтожены за считанные дни. Ну а следом придет очередь богов. Правда, мне глубоко на это плевать. Даже если не останется ни одного живого человека здесь, для меня это ровным исчетом ничего не изменит. Хотя нет, вру. По крайней мере мне еще предстоит оберегать Светлану и Марину Разумовских. Если с ними что-то случится, то мне определенно придет конец. А способа избавиться от ментальных цепей я не знаю. По крайней мере кроме как выполнения договора. Лишь когда он будет исполнен, я вновь окажусь на свободе. Может мне поможет энергия бездны в этом вопросе? Без особой надежды подумал я, продвигаясь дальше. Признаться, я уже давно задумывался над этим, но ответов пока не нашел. Больше на моем пути не возникало препятствий, кроме того небольшого котлована. Будто я нахожусь не в заполненном монстрами аду, а на прогулке в каком-нибудь пустыре. Даже как-то скучно стало. Я уж рассчитывал на теплый прием, а получил лишь холодный пофигизм. Ну да ладно, в какой-то мере мне даже проще. Поберегу силы для более жесткой разборки. Не буду размениваться на всякую мелочевку и сразу же возьмусь за более серьезных противников. К слову, после модернизации человеческое тело, в котором я нахожусь, нормально воспринимает ад. Не так жутко, как было в первое мое посещение, когда буквально на физическом уровне чувствовался весь направленный негатив. К тому же сюда добавлялся и распад тела, который мог последовать, если бы я тут задержался. Сейчас подобного не наблюдалось. Теперь я мог спокойно здесь находиться столько, сколько пожелаю, не опасаясь уничтожения человеческого тела. Поистине энергия бездны оказалась в этом плане полезной. В скором времени я уже спустился на второй круг ада, и здесь было ровным исчетом так же, как и на первом уровне. Никаких врат бездны, никаких монстров, лишь пустота и тишина были моими спутниками. И вновь я отчетливо ощутил разлитую вокруг божественную энергию. Интересно, до какого круга спустился неведомый мне бог? Хотя почему неведомый? Разлитая вокруг энергия мне казалась подозрительно знакомой. Вот только никак не могу понять, кому она может принадлежать. У Маркуса и Ратибора они чем-то похожи, так что и определить принадлежность мне сложновато. Впрочем, это не особо важно. Пусть этот невольный помощник и дальше расчищает для меня ад. Вряд ли он сможет спуститься ниже седьмого круга без особого вреда для себя. Долго он там без защиты не сможет находиться. По крайней мере так было в моем родном аду. Что творится здесь, для меня пока большая загадка. Но ничего, скоро я вас узнаю, а заодно верну себе то, что принадлежит мне по праву. А пока будем идти дальше, попутно запечатывая ад, ведь в качестве временной меры я установил целую кучу печатей, чтобы иметь возможность не получить удар в спину. Правда, меры временные, возможно позже обязательно что-нибудь придумаю, а пока стоит думать над зачисткой, остальное же подождёт. На втором круге я проделал те же самые манипуляции, что и на первом, ну а следом спустился дальше. Нет смысла задерживаться здесь долгое время, лишь впустую потрачу его, и вновь ничего не изменилось. Я уже машинально проделал все действия и досконально изучил местность, но котлованы бездны и монстры не торопились появляться на моем пути. Да уж, так и расслабиться недолго, чего допускать явно не стоит. В любом случае нужно идти дальше и посмотреть, что творится на нижних уровнях. Что-то мне подсказывает, что там творится полная жесть. А вот на четвертом меня поджидал сюрприз, причем не особо приятный. Целая орда сильных монстров и огромная куча больших котлованов бездны. При этом большая часть тварей собралась на некотором удалении впереди, и похоже я догадываюсь о причине подобного явления. Именно оттуда исходит огромное количество той самой божественной энергии, которую я почувствовал в самом начале своего пути в аду. Похоже, в скором времени узнаю, кто же отважился бросить вызов заполнившим ад монстрам. Можно просто проигнорировать и идти дальше, но какой в этом смысл? Тем более этот бог явно настроен на уничтожение тварей, а пока наши цели совпадают, так что можно попробовать его спасти, а заодно опробовать свои новые силы. К тому же напарник в моем деле мне явно не помешает. Кто знает, что меня будет ждать впереди, особенно учитывая то, какие монстры здесь собрались. Их явно с полпинка не вынесешь, если опираться на мой прежний уровень сил. Лишние руки могут и пригодиться. Так что я принял для себя решение и, воззвав к разлитой вокруг энергии бездны, отправился на спасение попавшего в заварушку башка. Следует поторопиться, если не хочу, чтобы его прикончили раньше времени. Глава 19. Энергия бездны отозвалась без всяких проблем, словно я всю жизнь ей пользовался, да и накапливалась она с завидной скоростью. Не прошло и пары секунд, как пришлось резко высвобождать накопленную энергию в окружающий мир. Огромная волна энергии бездны снесла ближайших монстров, не оставив им и шанса. От них не осталось даже праха. По итогу, в радиусе 10 метров от меня не наблюдалось ничего живого. «Занятно», — подумал в тот момент, направляясь в сторону сражения. Повторно использовать энергию бездны пока не рискнул, так как отчетливо почувствовал негативные последствия от ее использования. Хоть совсем немного, но они все же были. Не стоит лишний раз бездумно использовать ее, если я хочу выжить. Для начала нужно понять принцип ее действия, дабы затем иметь возможность манипулировать ей без особого вреда для себя. Сами же негативные последствия отражались на магических каналах моего тела. К тому же сердце бога подверглось определенной нагрузке, которая вряд ли со временем принесет мне какую-либо пользу. Скорее, наоборот, лишь усугубит положение. Тем не менее я отправился вперед, в то место, где сейчас шла битва. Некоторые монстры по какой-то причине не особо меня замечали, либо же банально игнорировали. Большая их часть сосредоточилась в частности на том, чтобы добраться до неизвестного мне пока бога. Там уже сконцентрировалась небольшая куча этих тварей. В свою очередь я вовсю пользовался моментом. Пока твари игнорировали меня, я спокойно уничтожал их на своем пути. Над некоторыми приходилось постараться, дабы прикончить. А вот большая часть из них умирала буквально после одного удара. Все же немного ошибся, говоря, что монстры меня игнорировали. Некоторые из них, в основном сильные, ВС же пытались добраться до моей тушки, и вот с ними приходилось повозиться. Благо, используя в эти моменты энергию бездны, я заметно уравнивал наши шансы. В свою очередь они также активно пользовались ей, но у меня было явное преимущество, когда я добавлял туда божественную энергию и эфир. И вот они многократно усиливали эффект от использования столь врожденной для меня ранее энергии. Тем временем не без труда, но я все же приближался к месту побоища. Неизвестный бог пока держался, но силы его явно покидают. В какой-то момент краем глаза заметил, как он отлетел в сторону скалы и врезался в нее. Следом за этим на него начали падать камни, но все же он справился с этой проблемой. Понимая, что не успеваю, я заметно ускорил свое продвижение и едва не опоздал, заметив, как бога покинули остатки сил, а его сознание вот-вот провалится в небытие. Интересно, почему он не воспользовался телепортом или, в конце концов, не развеял свою физическую оболочку и попытался убраться как можно дальше отсюда? Конечно, подобный вариант слишком рискованный, но лучше уж так, чем наверняка подыхать от лап монстров. Вряд ли это назовешь трусостью, скорее уж тактическим отступлением. Хотя дело может быть в отсутствии сил и времени, дабы провернуть подобное. Все же я узнал этого бога, Ратибор, собственной персоной, и какого хрена он забыл здесь, да и к тому же в одиночку. Что-то я не наблюдаю поблизости его закадычных друзей, которые спешат ему на помощь. Ладно, похоже, пришло время возвращать должок. Помнится, он вовремя появился, помогая мне избавиться от твари бездны в божественном плане того бога, которого я прикончил в последний раз. Кажется, его Роком звали. Впрочем, это не особо важно. Сейчас главное спасти Ратибора, дабы затем узнать от него, что он тут забыл. Вряд ли пришел сюда полюбоваться местными красотами и устроить сафари на расплодившихся монстров. Но не будем об этом. Кажется, сейчас покровителя воинов прикончит, если не вмешаюсь. Едва успеваю до того момента, как огромный кальмароподобный монстр решил проткнуть тело покровителя воинов своими щупальцами. Выпущенная мной энергия бездны с головой накрыла его, даруя тем самым невыносимую боль. Увы, но с первого раза прикончить тварь не удалось. К тому же повезло, что Ратибор в свое время неплохо так потрепал монстра, лишив его драгоценной защиты. Вряд ли бы подобный трюк сработал с ним с первого раза. А так я не только отвлек монстра, но и заставил его страдать. Достав свои парные клинки, тут же атаковал тварь, планируя нашинковать ей в капусту. Вот только мелкий жук с толстым слоем хитиновой брони решил помешать моему плану. Он буквально из ниоткуда выскочил прямо передо мной и атаковал меня. Взмахом клинка я надеялся срубить его голову, но потерпел неудачу. Объятый зеленым пламенем клинок лишь прошелся по его броне, не оставив даже и царапины. Что ж, нужно изменить тактику. Вместо эфира и божественной энергии я воспользовался энергией бездны. И вот она уже принесла свои плоды. И пусть с первого раза она не пробивала толстую шкуру монстра, но хотя бы оставляла глубокие следы. К тому же еще одним приятным фактом для меня стало то, что клинки спокойно выдерживали эманации бездны и хаоса. Признаться честно, я уже думал, что они испортятся после первого использования. Даже не хотел пробовать. Тем не менее все прошло достаточно хорошо, так что я решил продолжить эксперимент со своим холодным оружием. Если так пойдет и дальше, то у меня в руках окажется неплохое подспорье в разборке с тварями бездны. Но расслабляться все равно не стоит, так как впереди меня поджидает целая куча трудностей и препятствий на пути. Пока огромный осьминог страдал от большого количества энергии бездны, я постепенно расправлялся с жуком. И хоть пришлось повозиться, тем не менее в конечном итоге он все равно сдох. А тем временем к нам приближались другие монстры, решившие полакомиться дармовой добычей. Увы, но Ратибор так и не очнулся. Поначалу я планировал оттащить его в сторону, дабы затем помочь прийти ему в чувство. Но вот твари хаоса все решили за меня. Они сразу же атаковали, полностью проигнорировал валявшиеся кругом. К слову, огромный осьминог все же сдох, так и не сумев выбраться из созданной мной западни. Пара взмахов клинками помогла упокоиться ему навеки. Черте, зло подумал я, когда парочку уродливых тварей сразу же набросилась на меня, пытаясь вцепиться чуть ли не в горло. Энергия бездны, разлитая вокруг в огромном количестве, помогла мне одолеть монстров. Но все равно на месте убитых появлялись новые твари, жаждущие добраться до моей плоти. Вот только я подобной роскоши предоставить им не мог. Стараясь по возможности сдерживать энергию бездны, я сражался с монстрами. Правда, выходило это не очень, так как постоянно приходилось прибегать к ее помощи. Отдача с каждым разом росла и становилась все сильнее и сильнее. Такими темпами моя физическая оболочка будет полностью разрушена, а сам я останусь беззащитен. Вряд ли астральная сущность протянет долгое время против этих тварей. Да и не исключено, что я сам со временем смогу стать одним из них. Если уж мое пребывание в пучинах хаоса и бездны принесло такой результат, то где гарантии, что на этом все? В конце концов, откуда-то эти монстры появляются? Отбросив в сторону все лишние мысли, я целиком и полностью сосредоточиться на битве. Нет времени размышлять над всем этим, пока меня атакуют со всех сторон. К тому же вдалеке возвышаются исполины, которые торопятся попасть на нашу вечеринку. Вот их точно не хватало для полного счастья. Мелких тварей я рубил в буквально в смысле на раз. Хватало нескольких взмахов объятых зеленым пламенем клинком, чтобы упокоить навеки монстров. Но не со всеми было так просто. Некоторые имели в своем арсенале практически непробиваемую броню. В таком случае приходилось прибегать к энергии бездны, дабы иметь возможность не только пробить толстую шкуру твари, но и окончательно разобраться с ней. Увы, но божественная энергия и эфир не всегда работали так, как надо. Вернее, они целиком и полностью подчинялись моей воле, но вот в борьбе против тварей бездны и хаоса не приносили практически никакой пользы. Их толстую шкуру не так просто было пробить. Тем временем бог, лежавший неподалеку от меня, продолжал пребывать в блаженном неведении. Наверняка он уже распрощался со своей жизнью, не уповая ни на какое чудо. Что ж, пусть для него будет сюрпризом, когда он очнется и обнаружит, что один демон все же вернул ему должок. Правда, я не отказался от того, чтобы он наконец-то очнулся. И пусть Ратибор вряд ли сейчас поможет мне сражаться, но по крайней мере не будет лежать и мертвым грузом, за которым нужно присматривать, а в идеале не думать, как и куда оттащить его тушу, дабы оказаться в безопасности и привести покровителя воинов в сознание. Уверен, в таком состоянии долго он не протянет. По крайней мере так его запросто могут слопать монстры, пока он беззаботно дрыхнет. Слева от меня стал образовываться новый котлован бездны. Запечатывать его времени не было, поэтому я лишь сместился в сторону, дабы прикрыть бессознательного бога. Наверняка оттуда выползет новая порция тварей, которые решат попробовать его на вкус. Но вопреки ожиданиям, Из котлована не торопились появляться монстры. Вместо этого портал принялся втягивать разлитую вокруг энергию бездны в себя, постепенно расширяясь и становясь все больше и больше. «А вот это уже проблема», — подумал я, все же решившись на его запечатывание. «Если оставить его так, как есть, то произойдет резкий выброс накопленной энергии бездны. По своей сути это был тот же самый котлован, который мы недавно запечатали с Маркусом. В текущих реалиях он не так страшно, но вот для валявшегося неподалеку от меня бога представляет серьезную опасность. В мгновение ока его физическая оболочка будет уничтожена, а сама сущность развеяна и уничтожена. Выкусите это», с такими мыслями вонзаю клинки в землю и пускаю через них огромное количество энергии бездны. Следом за этим формирую печать, отвечающую за накопление дополнительной энергии и распределение ее для дальнейшего выброса. Вперед ударила огромная волна негативной энергии, сметая монстров на своем пути. Пока они боролись с внезапно возникнувшей стихией, резко сокращаю дистанцию до образовавшегося портала и принимаюсь за его закрытие. Понадобилось влить колоссальное количество энергии, прежде чем он начал закрываться. При этом энергия бездны и хаоса не помогла в решении моей проблемы. Потребовалось воздействовать при помощи чистого эфира и божественной энергии. Благо, я заранее позаботился об этом вопросе и сформировал дополнительный резервуар для сбора чистой божественной энергии. Увы, но в данном случае сердце бога не особо поможет в ее накоплении. Пока я был занят закрытием котлована, а монстры продолжали бороться с внезапно возникшей перед ним стихией, неподалеку стали открываться новые врата. На их закрытие не потребовалось много сил. Даже не приходилось особо сильно отвлекаться от основного занятия. Тем не менее человеческое тело явно страдало от количества пропущенной через него силы. Но я по-прежнему не обращал на это внимания, продолжая разбираться с возникающими проблемами. Как только ненавистный портал был запечатан, вновь возвращаюсь к монстрам. Последние в свою очередь успешно смогли прорваться вперед и приблизиться на опасное расстояние. Воткнутые в землю клинки в буквальном смысле покрылись трещинами. Если не хочу потерять свое оружие, придется заканчивать с этими экспериментами. Поэтому я извлек их из земли и убрал обратно в пространственный карман, решив действовать при помощи печати. Теперь на их формирование мне не требовалось большого количества времени. Даже никакие материальные носители для этого не приходилось использовать. Складывалось ощущение, что сейчас я могу формировать их безостановочно и столько, сколько пожелаю. К тому же скорость и качество возросли настолько, что я намного опередил свой предыдущий уровень. В ход шло все, начиная от простых взрывающихся печатей и заканчивая сложными магическими ловушками. В основном запитывал их при помощи энергии бездны, разлитой здесь в огромном количестве. Даже не пришлось использовать свои резервы, чтобы активировать их. Это помогало не только экономить силы, но и время. Подобного вполне хватало монстрам. Они умирали в огромном количестве, так и не добравшись до нас с Ратибором. Повезло, что огромные монстры, которые прибыли на огонек, решили схлестнуться друг с другом и разобраться между собой. Что ж, хотя бы с этой стороны проблем пока не стоит ожидать. Ведь если бы они присоединились к разборке, то все могло закончиться совершенно иначе. Они находятся совершенно на другом уровне, нежели та мелочевка, что сейчас активно атакует меня. Если сравнить, то данные монстры были на таком же уровне, как те, с кем в свое время мы сражались с Азу. Я уже давно привык таких монстров выкашивать на раз, даже не применяя своих магических сил. Вот только делал я это в своем родном теле, используя привычные мне клинки. Те, которые сейчас находились в моем пространственном кармане, не идут ни в какое сравнение с ними. Да, не спорю, для людей они великолепны, но в ЭС же им далековато до моего родного оружия, выкованного в самых пучинах ада.